Урок 187 на странице Кану, Куф Нун Вав, Асулам, левая колонка, строчка 32. Ветида. Жаим Аллахим Аза Вазаэль. Мифхинат Ахураим де Абва Йимагналь. Шнит батлу баэт швирата килим. Вегиней коде махет шеладама ришон. Хазру ванит кану бамида мируба. Вахар хет о. Шеладама ришон. Хазру лебитулам. Вайлем от такана кодем гмаратику. Ветейда, и знай, ша эйло амлахим, что эти ангелы, Аза и Азаэль, мифхинат ахураим да абвы има, они из аспекта ахураим абвы има, как сказано выше, шинит батлу, которые аннулировались во время разбиения килим, то есть аннулировали в смысле, что они упали на следующую нижнюю, ниже стоящую ступень. Да? Семь нижних. Вегиней кодем ахед. И вот до греха первого человека хазру ванит канубами, да, они возвратились, они исправились в большой мере. Вахархето, а после греха первого человека они снова аннулировались. Да, аннулировались на своей ступени, то есть они упали на нижнюю ступень. Так называется битуль. Аннулирование, но это... Вейнлахем оттикан, и нет у них больше исправления до гмартикуна. Улфихах итлонну азава заэль камы кутша брегу аля мохин шалагем шигевсиду михамат хето шаладам кирау шаэйлагем шум такана шум тиква, извиняюсь, шум тиква шиюхаль, следующая страница, правая колонка, адам летакен отам алидейт шувато, точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Улыфиха, улыфихах, и поэтому гит нонану асава Азазель. Жаловались Аза и Азаэль перед ликом святого благословен он о своих мохин, которые они потеряли из-за греха Адама, ибо они видели, что нет у них абсолютно никакой надежды шиюхаль, чтобы человек смог, следующая страница, исправить их посредством своей тшувы. Влоод кирау ше адама ришон алидей тшувато япило там от йотерми мидаргатам. И более того, кирау, они видели, что первый человек посредством своей шувы приведет к их падению, еще большее падение от их ступеней. Киколя шува цриха легьет рак аль рапахни цуцин. Влолингоа белав бе ламет бета эвен. Бе лефа эвен. Аша яхим летикун абава има апнемим. Шалейхем митяхасим амохин шелам лахим ахем канай. И коль шва, смотри внимательно, что он говорит, ибо вся шува, то есть возвращение к Творцу, она... Цриха, она необходима только для в отношении рапахнет цуцин, в отношении 288 искр. И не касается лева эва, не касается каменного сердца или 32 аспектов малхиот, которые имеют отношение к исправлению внутренних абвыима, ше элейхем, которым относятся мохин этих ангелов, как сказано выше. Вохолиньяна тшува ваалаат ман гу ласир апсолет азо. Дайну алев аниц алев аламет бет оф алев лев ницуцин мин аохель шехем арапах венимца шемуридим од йотер бхинат азавеса эйль. Басарат абсолет, шхи ламет бета эвен, киак душа, минак душа легамры. Вехоли няна тшува и весь аспект тшувы и поднятия ман, он для того, чтобы удалить эти отходы. То есть 32 искры. Удалите их откуда? Из еды, а не как отходы по отношению к еде, что это еда, это к еде, которая рапах, которая 288. То есть вынимца и получается шемуридим, что они еще больше опускают аспект аза и Азаэль удалением отходов, что отходов, которым является 32 ламет бет каменное сердце, или 32 каменное сердце. Удалением их из полное удаление их из святости. Немножко предложение так, вот это последнее должно было быть от святости, полностью от святости. Должно было быть в другом месте, но здесь в тексте оно так стоит. Улефихах китрагу уману это адам мясот шува киат шува моридатам от йотер. И поэтому они обвиняли и удерживали человека от того, чтобы он делал тшуву. Ибо тшува опускает их еще больше. Понятно, тшува Адама, тшува человека, она опускает их еще более ниже. Почему? Он забирает, потому что он выбирает оттуда искры святости, которые относятся к рапах. И они тогда, он их выбирает, поэтому эти самые каменное сердце, 32 искры, они падают еще ниже, еще ниже. Киламет бета ницут син гаулу шаяхим ли биньянам. Ибо эти 32 искры относятся к их строениям, азей. Следующий абзац. Понятно, что они, почему они такие великие, очень возвышенные были ангелы. Они относятся к Ахураим Абуим. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שכתרוגם זה יחליש את האדם מלעשות תשובה, וזיס פסטייל בי запятую вместо точки в 16 строчке. И ты тоже поправляет. Лефихах амар лахем илмале тагават шахихе габею. Ятир гавайтон хавин мине амар лахем. Ки адам решон локер келотам клаль бахет о. Ягамши еш лагем мала вуктуша бигютам башамаим, шашам эйнах изалы клипот, и дай эйнзе шлимут гмура баотше эйнам и холим лагим отце баола мазе шелану бамакома клипот. Вайке намар лагем акадуш боргу гарей ло эвсидатам клум бехето шель адам. כי בלב הוכי אינכם טובים ממנו, שהרי כל מעלתכם היא רק מחמת שהמקום גורם. תוצ'ק. וכיוון שראה, הייתה כך סבטוי בלגסלרן און וידאו, שכתרוגם זה שאתה את איך אבוינני, את איך אבוינני, שאתה את איך אבוינני יחליש את האדם, אסלאבית, человека от того, чтобы он делал тшува. То есть ослабит его желание делать тшуву. Лефихах амар лахем, поэтому он сказал им, илмала тагават, если бы вы были на его месте, то вы бы были еще более грешными, чем он. Понятно, да, что вы бы еще более грешили, согрешили, чем он, чем Адам. Что он им и сказал этим самым? Смотри. Амар лахем, он сказал им, ки Адама решен, что первый человек, локель кератам клаль бехету, он совершенно не принес вам никакого ущерба своим грехом. Почему нет? Кигагамни, ибо несмотря на то, что есть у них, у ангелов, малаук душа бьет там башамаем, возвышенность и святость, так как они находятся в небе, в небесах. Шашам эйнах и залы клипос, смотри внимательно, что там нет захвата, прихватки для клипот. Эйнзе шлемут гура, но это все же это не является полным совершенством в том боотшейнам, так как они не могут находиться в этом мире, в нашем этом мире, в месте клипот. Я, в нашем мире это место клипот. Валькена Марлага Макадош Баругу, и поэтому сказал им святой благословен он Гарей, что вот Вло и всегда там, клум, вы абсолютно ничего, совершенно ничего не потеряли из-за греха, в грехе, дословно, грехом Адама. Киба лавок, ибо так и так, в любом случае, вы не лучше его, что ведь вся ваша важность, более возвышенность, она только лишь из-за того, что ваше место возвышенное, и больше ничего. Ваше место, дословно, ваше место вызывает вашу возвышенность, и больше ничего. Вейней диброше лякадош баругу умасе. Ветеке в нафлу мишамаем на арец шелану. Посмотри, как он, что он говорит нам, объясняет нам качество Творца, ибо он находится же в Ацилуте. Вегинай дибурой. Вот говор святого благословен он. Он деяние. То есть он сказал, и тут же получилось, тут же сделал, действие происходит моментально вместе с тем, вместе с моментом, одновременно, симультанно, одночасно с моментом разговора. Видишь, какое качество есть у Творца? И вот это вот качество приобретают, слушай внимательно, приобретает человек, который занимается кабалой лишма. У него дело не расходится, у него слово не расходится с делом. Если он что-то сказал, уже это как дело. Здесь я много не могу говорить, но сам можешь из этого вывести силу духа и деяний, которые приобретает каббалист благодаря не самому себе, не каким-то своими заклятиями, какими, как делают всякие маги, волшебники, которые используют черную силу или своей какой-то силой, а тем, что соединяют себя с тем, кто говорит и делает одновременно. Поэтому по соответствию свойств. «Ветекев нафлу», и они тут же упали с небес к нашей земле. «Вейней батарды апиллон кутша бругум миатар кадиш дилегон тау батар нашей альма ве итау альма кломар». Шекиван шибау лехай альма итхилу леварер ми ламет бет га эвен га калюль Бабанота Адам. Величавое постижение я нашел здесь, и вот ты можешь найти здесь своим изучением. То, чего абсолютно никто не знает, никакие религиозники, никакой религии, и никакие их великие лидеры их и теологи, богословы и еще черти кто там и у них там есть. Выгиней. И вот. Батар, после того, как он опустил, святой благословен он, опустил их из места, из их святого места, то они блудили за женами мира. Этого и приводили в заблуждение мир. То есть, Шекиван Шибау, что это значит? Шекиван Шибау, Лагай Альма, что так, как они пришли в этот мир, Итхилу Леварер, начали они делать берур, вытягивать из Ламет Бет Паэван, из каменного сердца, которое включается в дочерях человека. Везе сот ваир убней айлоким эт банот гадам китовот хейна. Ваикаху лахем ланашим и коля шербахару брешит. Вав, там есть такой стих. И он ссылается на этот стих. И это сот стиха. «Ваерубна Элоким, и увидели сыновья Элоким дочерей человека, что они вот хорошие, то вот, что они хорошо, то вот в смысле не хорошие, а что они, ну, красивые, скажем». Вайхула Гемла Дашими взяли себе их в жены из каждой, которые они пожелали. Из которых они выбрали себе. Килурацу Легафриде Апсолет де лефа эвен, вливхор гам барапах, элашулакху, миколя шербахару, гайну гам, эт, ламет бета эвен. Возник шалу гам гэмбануква, левая колонка, лилит гарашаа, врацу легат от аулам бамасей гемараим гаэйл. Кило рацу шагадам яхзор бетшува, шезеу бенигуда лешорашам каналь. Кило рацу легафрид, ибо они не хотели отделять отходы от каменного сердца, то есть делать шуву, как делать то, что как бы то, что делает человек. Валифхорак и выбрать, и избирать только из рапах. Только 288 искр. Но что они взяли, брали из всего, что они желали, что они избирали. То есть, также и каменное сердце. И тогда они блудили также с нуквой лилит. Хороша, с нуквой нечистых сил, злодейки лилит, скажем. Варацу, левая колонка, варацу, легатот, аулам, и хотели привести к заблуждению, то есть к заблуждению мир своими этими своими злыми делами. Ибо они не желали, чтобы человек возвратился в тшуве к Творцу. Ибо это против их корня, против их корней, как сказано выше. Следующий абзац. Ма биткут шабриху хама дейт аян альма кашарлон бешалшай депарзала батов ба тора дехашух. Это на арамейском, он здесь не перевел. «Ма абит куча бригу» – что сделал святой благословен он? Хама, он видел, что они блуждают, что они, блудят, что они блудят в прямом и переносном смысле. И обманывают, приводит народ к, приводит человека к блуду и к заблуждениям, связал их железными цепями. Привязал их с железными цепями к горе тьмы. Кира, кадош боругу, ше им еге лагем коах, лахзор лешамаем ахар хатаам зе, их шелу коль бней адам, Ахарейхем, влою хлула сот шува, ишли катам тихе раба мекот. Кираа, ибо святой благословен он видел, что если у них будет сила вернуться в небо после этого их грехов, их шалу они тогда будут приведут в заблуждение всех сыновей Адама, То есть их потянут их за собой, за своим обманом. Влою хлула сот шува, и они не смогут делать шуву. И шли-то там, ибо их власть будет тогда очень большой. Этих ангелов. Двух ангелов. Валькен афальпи, шешорашам каво. Натан ршут лешореш аклипот, а некра барзель. Басода катув коль кли барзель лониш мабавейт. Бхагавана то. Смотри, как интересно, что он говорит, потрясающе, что он говорит. И несмотря на то, Валькен, и поэтому, несмотря на то, что их корни очень высокие, он, святой благословен, он дал право, разрешил корню клипот, который называется барзель, который называется железо, в сути стиха, дал ему право, чтобы он ими занялся, да, как бы. Что это означает? Вот это его называют, этот корень клипот называется барзель, железо. Что это значит? Именно не железо само, а вот это понятие барзель этими буквочками, еврейскими буквочками. В сути стиха. Я в царях написано, Перегвав, там написано, есть такой смысл. Что при построении храма, он Хашем говорит, коль кли барзель лониш мабавет, никакой железный инструмент не был слышен в храме, дословно в доме, при его возведении, при его строении, при его становлении, при его строительстве. Так? Потому что храм строился, там был, стоял тоже и в Торе, стояло это, что при строительстве храма не было ни Ашем запретил использовать железные какие-то инструменты или какие-то. И вот очень непонятно было, понятно, что такое железо. Железо, может быть, почему железо? Потому что железо, сталь, это все имеет отношение к инструментам войны, к оружию, к мечу и так далее, кинжал, меч и так далее. Поэтому, может быть, то есть это имеет отношение к злу. Так обычно, так традиционно объясняют, почему же традиционно так объясняют, как евреи, так и не евреи. Что поэтому и нельзя. Понятно? То же самое и на столе. Например, у евреев тоже в субботу и особенно. Они закрывают перед тем, как они... Слушай внимательно, что я тебе говорю. Что прежде чем они, например, говорят браху, благословение после еды, они закрывают нож на столе. Они сами не понимают, просто руками, ногами они делают, и ничего этого, конечно, никакого действия духовного не производит этим самым. А теперь, вот то, что мы изучаем здесь, в Зохаре, у меня открылись глаза, и у тебя открываются глаза. Что это значит? Что это корень нечистоты, корень нечистых сил, корень клипот. И поэтому, когда произносится браха, благословение, на еду, он закрывает это, имеется в виду, не нож виноват, а само знание того, что вот это барзель, что это нож, что это железо, что оно, это корень клипот. Это очень важные вещи, чтобы знал, что, собственно говоря, традиции еврейские, они построены на святости, на духовных действиях. А то, что они это не знают, а делают руками и ногами, это проблема их. Понятно? Вакиванша клипа зо нидбака бахем, никшаруба кмо Башальшалот шель барзель. Бедохарей хошах. Влоюхлула лот бешам терем гмаратику. Ведай базе. Кикварей рахтикан йотер мидай. Улегалан эваэр от. Вот, теперь он объясняет. Понятно будет, что почему он как бы приковал, Ашем приковал их к горе тьмы именно железными цепями. Понятно? Теперь он говорит. А так как эта клипа к ним, к этим двум ангелам, она к ним прилегает, то есть Никшаруба, то и привязали, то они были привязаны к ней, в ней, дословно в ней, на святом языке. Они были привязаны в ней, как к цепи железной. Внутри, даже он говорит, внутри гор тьмы. Влою хлула лот мишам, и они не смогут подняться оттуда до гмартикуна. Выдай базе, и он говорит здесь, и достаточно этого, что я сказал, и достаточно этого. Ибо я уже здесь очень много говорил. Я говорил здесь больше, чем надо. Я смотрю, как он говорит. Кикварге, рахтикан, ютермида. Я здесь более чем достаточно уже говорил об этом. И здесь, я именно здесь, я говорил более чем достаточно об этом. И ниже я еще объясню. Следующий абзац. Везеу Амрокан, как матан лишалшала, де азе вазе. Киахар, де истахаян бе яма раба, шеву хохма де клипот. Киблу коах, лейт хабер им азе вазе, шеву гарей хоших, лемейлав минейву хохмата. Ворору там, что я шпил лагем, мя хохмаши лагем. И это, что он Зоар здесь говорит. Кад матан, когда они достигли эти два назначенных, да, над землей арка, когда они достигли цепи Аза и Азаэль, ибо после того, как Деистахьян, как после того, как они, эти два назначенных, я, мужская и женская земли арка, после того, как они, ибо после того, как Деистахьян, как они искупались в Великом море, что это хохма-клипот. Раньше бы просто он сказал хохма. А здесь он добавил хохма клипот, конечно же. Киблу коах, они получили силу, чтобы соединиться с Азой и Азаэль, что в горе тьмы, чтобы учиться от них хохме. И ворору там, и они их пробудили, чтобы они дали им из их хохмы. Маргизин легон, умит арилон, агит оррут, депхина далет. Шугат лута кабала, мехона башем каас, вегит ракзут. Маргизин лон, они их они их разозлили. Разозлили их. И умит арелон, и пробудили их. Что это значит? Что это за такие деяния? Он сказал, гитаррут, пробуждение четвертой стадии, что это гадлут получения, большое состояние получения, называется именем каас, именем гнев в гитраксут и злость. Аль дерех шамур, как сказано, как сказали мудрецы, коль гаргаран коэс, каждый, кто кричит, кричащий, он гневится. Вейн он медальгин го тура хашухан, торы хашухан. Вы 25-е последнее слово, там первая, там вторая буква, не гей, а хет. Вехашвай декут шабриху пае лемитабе лон джина, кило ехлула лот лешора шам лекабель ба адам. Хохма, михаматше шалшалот абарзель шалейхем. Улевиках нивханше гаю ковцим клапей. Мало вынуфлим хазара, шамихамадзе ге микулагем, микомам тохарей хоших. Вихашвей декуча бригу роце лихадеш, алейгем когадин михаматакли, гакфитсот шалагем, лекабель мишорашам, валькен паску. Милый далек, од, точка. Вейнон, 25-я строчка, мы начинаем. Там стояла запятая, пусть будет запятая, ничего. Можно точку было поставить. Вейнон, медальгин, и вот Зогар говорит, и они перескакивают через горы тьмы и считают, что святой благословен, он желает дать им дин. То есть наказать их дином, как бы. Ки Лоюхло, ибо они не могли подняться к своему корню, чтобы получить для себя хохму. И эту хохму этих Азая и Азаэль. Хохма клепот. Мехама из-за цепи, железной цепи, что он над ними. У Луфихах и поэтому считается, что они перепрыгивали клопей мало. Попрыгивали так, попрыгали вверх и падали обратно, что из-за этого они углубили себя внутри, вовнутрь, еще более не вовнутрь гор тьмы. И они считали, что святой благословен, он желает обновить и над ними дин, силу дина из-за их этих подпрыгиваний, чтобы получить от их корня то, что они хотели получить от их корня этими подпрыгиваниями. Валькен паску Миледалек, вот, и поэтому они прекратили и уже больше прекратили подпрыгивание. ואם כל זה ואילין טרין ממענן, שעתין בים הרבה, כלומר, אף על פי שלמעשה לא יוכלו להשפיע להם כלום, כי רק דלגו ונפלו כנל. אם כל זה היה מספיק בעד בית הממונים לקבל מהם חוכמה, עד דשת אין בים הרבה. Следующая страница, правая колонка Сулам. Киата, Гаяла Эм Кох, Лашут Шамба Яма Хохма. Деклипа. Маша Микодем, я бы убрал бы вторую запятую в строчке второй. Ло Гаяла Эм Кох, Эла Лейтрахет Шамбил Вада. Вот здесь я точку поставил, после, поставил бы после третьего слова, третьей строчки. Точку поставить. Возвращаемся на левую колонку предыдущей страницы. Какие потрясающие духовные такие ассоциации дает нам, сообщает нам Зогар. Все это по силам. Все это на языке Зогра, но все это по силам делается. В им кользе, и тем не менее, в Эйлин Трин, и эти два назначенных, Шаатин, Баяма, Раба, они плавают в большом великом море. Кломар. То есть, Афаль пишет о Маасе, несмотря на то, что на самом деле Лоя Хлула Ашпила Гэм Клум, не могло, они не могли ничего дать им. Керак долгу, ибо они только подпрыгивали и падали обратно, как сказано выше. Тем не менее, этого было достаточно для двух назначенных, чтобы получать от них хохму. Настолько, что дыша атин бы ябараба, что они стали плавать в большом море. Последующая страница Куфнунхет. Киата, ибо теперь была у них сила плавать там, в море хохмы клипы. В то время как ранее у них была сила только купаться там, в этом гу. Кореняна клипот галлу, гагаву год. Эйн бае масе, вихоля пылот шалген нигмару, рак бе махашава варацон билват. Шоу михамад гаю там хакохот депируда. Уватерем я спику лаво, лекларь масе. Немце так душа, а мисталекат мишам. Валькен лоит сваэрзэ леолам шиеву ликлаль маасэ. Ватамгу. А причина этого в том, что корень яна, весь аспект клипот, этих высоких клипот, нет у них деяния, действия. И все их действия заканчиваются только в голове, только в мысли. Лучше сказать, только в мысли и желании. Что это из-за того, Бехамат Гьютан Акохот, ибо они силы разделения. Смотри внимательно, то же самое и мы должны видеть в этом же самое. Когда есть силы разделения внутри тебя, в какой-то момент, в каком-то аспекте, в каком-то действии, что ты хочешь произвести. Если внутри тебя есть сила разделения, то остается только это деяние или это мысль о деянии, становится только в мысли и в желании, но не превращается в действие. Все надо учиться, все Зогар говорит о твоей душе. Уветерем я спику лавол, и прежде чем они доходит до до аспекта деяния, получается, что святость улетучивается оттуда. И поэтому невозможно это лоицваэр зелаулам, никогда это нельзя, невозможно это, словно не будет это выражаться в деянии лоицваэр, никогда не получит эту форму в мире, то есть чтобы они пришли к деянию, к самому деянию. Везе соткан шиги бхинат авода азара. Сокращение. Айн, двойной апостроф, зай. Акадош Баруху мааниш гам кен аля махашава варацом билва. Басода катув леман тапуз эт бет Исраэль билибам. Шамру хазаль, шагадам не наш, аль хиргур, авода зарашиба лев. Кмо аля массе. И вот здесь потрясающе, что мы учим. Смотри внимательно. И это суть, и везе суд кан, и это суть здесь аспекта авода зара. Служение чужим богам. Служение чужим богам, оно главным образом в голове. Это головная болезнь. Головная проблема. Из-за незнания, из-за неграмотности. Духовной неграмотности человека. И вот это, поэтому они верят в черти что. Поэтому и смотри внимательно, что он говорит нам. А святой благословен, он наказывает также за также и только также, когда есть только мысль и желание. То есть мысль, если есть мысль и желание, только даже просто мысль и желание, которое некошерное, которое греховное, то уже наказывается. В сути стиха Лемаан Тапуш, есть такой стих в Ехескеле 14, у него есть такой стих Лемаан Тапуш, чтобы схватился, чтобы схватить дом Израиля в их сердце. Захватить дом Израиля в их сердце. Понимаешь, не на руках и ногами, что они делают. Руками и ногами исполняют все эти, показывают, что они такие религиозные, такие святые, такие хорошие, а чтобы схватить их в своих сердцах. Схватить дом Израиля в их сердце, в их сердцах, правильно, в их сердцах. Там, где нельзя сыграть комедии, что ибо сказали мудрецы в блаженной памяти, что человек наказывается за рассуждение, за злые рассуждения о авода азара, за рассуждение служения чужим богам, что в их сердце. Так же, как и их деяния. Понятно, что не играет, собственно говоря, ни больше, ни меньше. Если человек деяния, в нашем мире и так, если он что-то делает, что-то такое противозаконное, делает противозаконное, то его наказывают. А что у него в сердце? Пожалуйста, никто, во-первых, не знает и в нашем мире, что в сердце у другого. И он может быть таким красивым, таким показываться всем таким добрым, хорошим, отзывчивым. И другие комплименты можно. Другие хорошие черты показывать себя. На самом деле он зверь. И в душе совсем другой. Но его наказывать нельзя. А у Творца это одно и то же. Правильно? Смотри внимательно. Поэтому мы и учим здесь. Помнишь, мы учим эти четыре завета надо соблюдать. Не доводить до того, чтобы уже пришло в сердце плохие мысли и желания уже, чтобы они уже пришли уже к сердцу. Понятно? Ибо тогда уже довольно поздно. Ибо тогда уже Ашем видит и слышит сердце человека. А потом уже можешь говорить, кричать, что хочешь. Он уже получил наказание, сам себя наказал. Своей неосторожностью. Поэтому как только приходят мысли в голове, так, то есть надо тут же глаза, чтобы знали, как смотреть, и язык знал, что говорить. И тогда, чтобы это не прошло, и чтобы ты уже отразил это все от себя, чтобы оно не прошло в твое сердце. И вот тогда уже поздно, уже есть наказание. Что уже говорить, что когда приходит уже еще ниже спускается, чем сердце, то есть все это завязано в одной линии. То есть на есод. У левихах испику акфицод азавазаэлэ кабалата хохмашу лагэм. Афэ пишу ламасэ лонатну лагэм клум. А поэтому достаточно было подпрыгиваний азы и азаэля, чтобы получить их хохму. Афальпи, несмотря на то, что в действительности они лонатнулагем, они им совершенно ничего не дали.